Электронный домовой. Новое американское жилище, так называется этот дом, построенный на окраине Лас-Вегаса, от высоких стеклянных дверей до внутренних зеркальных прудов и выбеленных солнцем перекрытий над внутренним двориком, дышит роскошью и элегантностью. И все-таки самое главное в этом доме то, что сразу и не увидишь. «Мой дом — моя крепость», — говорят англичане. Очевидно, той же точки зрения придерживаются и американцы. Во всяком случае, открыв калитку и войдя на участок, прилегающий к дому, знающий человек обязательно наступит на определенную плитку, одну из тех, что устилает дорожку, ведущую к крыльцу. Тем самым он дает знать электронному домовому: спокойно, идут свои. В противном случае через минуту-другую домовой передаст сигнал о вторжении на частную территорию постороннего, и патрульная полицейская машина будет тут как тут. Если же незваный гость не будет открывать калитку, а перемахнет через забор, такая предосторожность его тоже не спасет. Чувствительные элементы спрятаны под почвой во многих местах территории. Так что дом заметит чужака, а в ночное время еще и ослепит его мощным лучом прожектора. Кстати, эта система помогает маме проследить за собственным малолетним чадом. Даже находясь в доме на кухне, она на специальном табло видит, куда перемещается ее сын или дочь, не собирается ли дитё бухнуться, например, в бассейн. Но вот человек добрался до двери дома. Чтобы попасть внутрь, надо открыть замок. В доме для этого не нужен ключ. Специальное биометрическое устройство отреагирует на отпечаток пальца, ладони или просто на голоса хозяев дома. Стоит сказать «Сезам! Отворись!» или еще какое-то петушиное слово, и замок откроется. Если же в дверь звонит гость, хозяин или хозяйка могут увидеть его на специальном телеэкране, расположенном в той же кухне или в прихожей, и открыть дверь, не подходя к ней, с помощью специальной кнопки. В прихожей располагается и сам домовой, точнее, распределительный шкаф и компьютер. Провода от них идут по всему дому, что позволяет домовому выполнять самые разнообразные обязанности. Например, ему можно позвонить из города или из автомобиля и попросить включить к назначенному часу плиту или духовку. Хозяин на порог, а дом его уже встречает кипящим на плите кофейником. Если хозяин вдруг изменил свои планы, то приказ можно и отменить, позвонив вторично. В память компьютера также заложено несколько десятков разных кулинарных рецептов. Хозяйка всегда может проконсультироваться с электронным домовым по поводу приготовления того или иного блюда. Домовой проследит за нормальным режимом работы холодильника. В ванной он контролирует температуру воды для купания, может включить подогрев и воды в бассейне, расположенном на участке возле дома. Он же, как заправский водяной, проследит и за нормальным поливом растительности возле дома. Отменит полив, если вдруг закапает дождик. Ну, а если в доме намечается стирка, то компьютер проконтролирует, чтобы стиральная машина точно выполняла заказанный режим. Вовремя включит сушильный шкаф и гладильную машину. Еще одна обязанность электронного домового — развлекать гостей хозяев дома. Он включит и отрегулирует звук в стереосистеме. Может транслировать запись с видеомагнитофона или DVD-проигрывателя, расположенного в гостиной на телеэкран, в спальной или в столовой. Он позволяет использовать телефонные аппараты, а их обычно в американском доме 2 или 3, и для переговоров внутри дома. Вечер подходит к концу. Гости разошлись, хозяева укладываются спать. Электронный домовой заботливо проверит, какая температура в каждом из помещений дома, если надо, включит кондиционер или вентилятор. Он же примет все заказы на завтрашний день, кого и во сколько разбудить, кому о чем напомнить. Проверит, все ли окна и двери в доме закрыты, и после этого перейдет в дежурный режим до утра, охраняя покой своих хозяев. При всем этом электронный домовой еще и очень экономный. Электроэнергию для своей работы и функционирования всех систем в доме он берет с крыши, от фотоэлектронных элементов, и излишки заботливо запасает в аккумуляторах. Если есть желание, электроэнергию ему могут поставлять и сами хозяева дома. Для этого надо лишь разместить несложную систему под синтетическими покрытиями на полах дома, и тогда пойдет в дело статическое электричество, вырабатываемое прихождение по паласу, и энергии того вечного двигателя и прыгателя, который есть в каждом ребенке. Правда, стоит такой дом общей площадью около 500 квадратных метров немало, около миллиона долларов. Но конструкторы системы полагают, что по мере того, как будет налаживаться массовый выпуск электронных домовых и сопутствующих им систем, они будут стоить все дешевле.